как бы намекая, что если и есть такие мужчины, то, во всяком случае, не в городе. Женщина вошла в комнату и молча взялась за веретено. Кружащееся веретено медленно двигалось вниз, вытягивая и закручивая нить из большого клока шерсти, которую она держала одной рукой. По мере того, как спускалось веретено, она поднимала руку все выше, чтобы вытянуть нить подлиннее. Видимо, она догадалась, что Валико говорит о ней, потому что посмотрела на него и улыбнулась. И потом продолжала улыбаться, слушая его рассказ. Так улыбаются взрослые, слушая болтовню детей, в которой смещаются привычные взрослые понятия. Я пытался себе представить эти 40 дней одиночества, когда вокруг ни одной живой души, только свист горной метели и мертвый шорох снега. Спроси, что она делала все эти 40 дней. «Фуфайки вязала», — перевел Валико ее слова, и она продолжала все так же улыбаться, когда Валико переводил. В комнату вошла девушка и, раздвинув головешки, нагребла жар и вбросила туда чугунную жаровню. Сзади к юбке ее прицепилась щепка. Девушка тряхнула юбкой, но щепка не отделилась. Так и ушла с этой щепкой на юбке в другую комнату. «А почему она старшая жена?» — спросил я у Валико, вспомнив его слова. «У этого свана было 3 жены», — ответил Валико, сделав такое выражение лица, какое бывает у людей, когда они делают вид, что говорят о чем-то постороннем. «Вторую жену ты видел, она приходила с мукой, а третья ему изменила, и он ее...» Женщина с веретеном, взглянув на огонь, что-то сказала в другую комнату, и оттуда опять вышла девушка с миской, на которой стопкой лежали сырые хачапури. Она поставила миску с хачапури на низкий стульчик, выволокла из огня жаровню, перевернула ее так, что посыпались искры. После этого она быстро протерла дымящейся тряпкой внутреннюю часть жаровни и шлепнула туда готовый хачапур. Она подставила жаровню к огню, приперев ее сзади низкой колодкой. «Так что он ее?» — спросил я у Валико, когда девушка вышла из комнаты, полыхнув глазами в нашу сторону. Зрачки ее глаз сверкнули, как сверкает вода в глубине колодца, если ее всколыхнуть. Девушка была очень хороша. Он ее выгнал из дому, но построил ей другой дом и иногда ходит к ней, — сказал Валико. Он ее все еще любит, но уже женой не считает. Из другой комнаты раздался сдавленный смех девушки. Я посмотрел в ту сторону и вдруг увидел в щели дощатой стены любопытствующий глаз. Через мгновение глаз исчез, и снова раздался смех. Потом она выскочила в нашу комнату, вывалила из жаровни шипящие жиром хачапуры и снова бросила перевернутую жаровню на огонь. Вскоре хачапури были готовы, и вторая жена хозяина застелила стол чистой скатертью, а девушка, взяв в руки кувшинчик с водой и перекинув полотенце через плечо, вышла из комнаты. Мы вышли вслед за нею и стали мыть руки. Первым мыл руки старик, но прежде он вежливо предложил другим, особенно он предлагал мне, как самому дальнему гостю. После некоторых пререканий очередность была установлена, и мы все вымыли руки. Поливая до туши, девушка отворачивалась, слегка закусив губу, чтобы не рассмеяться. Было видно, что этому горному котенку надоело играть с клубком шерсти, но Датуша не обращал на нее внимания. Он мыл руки, вытянув их далеко вперед, чтобы не забрызгать брюки. Только теперь я заметил, как он хорошо выглядит. Подобно тому, как можешь не замечать глупость красивой женщины, так можешь не заметить великолепие глупого мужчины. «В школе учишься?» — спросил я у девушки по-русски, подставив ладони под кувшинчик. «Да», — сказала она, смущаясь, как я понял нелепости вопроса, и добавила: «10 класс». «Ого», — сказал я, — «какая молодец». «Умри, Датуша, эта девчонка тебя обставила», — сказал по-абхазски Валико, слышавший наш разговор. Датуша добродушно хмыкнул. «Неужели у них в деревне 10-летка?» — спросил я у Валико. «А как же», — сказал Валико, — «как будто 10-летняя школа на уровне альпийских лугов была обычным делом». «Они богатые, у них скот, скот», — добавил он, многозначительно подмигивая, словно намекая на то, что они что-то от кого-то прячут. После мытья рук, одолев последнее препятствие к столу, все заметно повеселели. Старик, взглянув в мою сторону, что-то сказал, и сваны рассмеялись. Хозяин перевел Валико слова старика. Он говорит, чтобы ты завтра не купался в озере, а то пойдет дождь, а старику надо ехать к доктору, — перевел Валико. — А что у него с ногой? — С лошади упал, — сказал старик. — Что, лошадь испугалась? — спросил я. Сваны почему-то рассмеялись, когда Валико перевел им мой вопрос. — Он говорит, что лошадь его не узнала, — сказал Валико. — Как не узнала? — спросил я, чувствуя, что становлюсь назойливым и рискую попасться на розыгрыш. Мне все-таки хотелось узнать, как он упал с лошади. Старик что-то быстро ответил, и сваны опять рассмеялись, и по смеху было видно, что они вспомнили что-то веселое. «Слишком пьяный был, возвращался со свадьбы», — перевел Валико. «Араки, водка, водка», — сказал старик энергично, давая знать, что такое дело он и сам может объяснить, кому хочешь. «Мы ели жирные, сочащиеся, горячие хачапуры, и, казалось, ничего вкуснее в жизни я не ел. Секрет кухни был прост. Сыра в хачапурах было больше, чем теста. После обеда вымыли руки в том же порядке. Пора уходить. Оказалось, что старик тоже уезжает в деревню. Это его лошадь стояла на привязи. Хозяин подвел ее к дверям. Старик прислонил палку к стене, взял из рук девушки камчу и, ковыляя, вышел во двор. Хозяин хотел ему помочь, но старик отказался от помощи и, плотно вложив ногу в стремя, спокойно перекинул тело через седло. Но тут хозяин все же не удержался и вложил его больную ногу в стремя. «До свидания!» — крикнула девушка по-русски, когда мы немного отошли. Я оглянулся, но она уже вбежала в дом. У дома стоял хозяин, озаренный уже по-закатному золотящимся солнцем. Стоял неподвижный, сильный, широкоплечий. Рядом с ним стояла его жена, такая же статная, как он, и, не глядя в нашу сторону, продолжала свое бесконечное занятие. Вся ее сильная, спокойная фигура, как бы говорила, гости приходят и уходят, а веретено должно кружиться. Некоторое время мы шли молча, поспевая за лошадью старика. Чувствовалось, что он ее сдерживает. Она беспокойно вертела головой, стараясь освободить поводья. Старик несколько раз оглядывался и смотрел на нас рассеянным взглядом. Мне показалось, что он что-то хочет сказать. Когда мы прошли пихтовую рощицу и вышли на развилье тропы, он остановил лошадь и начал что-то говорить. Валико сначала улыбнулся, а потом сделал серьезное лицо и несколько раз кивнул головой старику, пока тот говорил. И потом, когда Валико переводил мне его слова, старик внимательно смотрел мне в лицо, может быть, стараясь угадать, правильно ли я его понимаю. Он говорит: «Не думай, что они боятся озера. Им дедами завещано беречь такие места от порчи». Я кивнул головой старику в знак того, что хорошо его понял, и старик ударил лошадь камчой, и она пошла быстрым шагом, время от времени пытаясь перейти на рысь. Он ехал навстречу солнцу, и мы еще некоторое время видели его прямую спину над рыжим крупом лошади, а потом лошадь и всадник превратились в один стройный неразделимый силуэт, движущийся в сторону заходящего солнца. И только когда мы выбрались к озеру и остановились передохнуть, околдованные его невидимым внутренним журчанием, я вдруг подумал о беззащитности его красоты и по-настоящему глубоко понял, что означали слова старика. Мне вначале показалось, что, говоря о порче, он имел в виду сглаз или что-то в этом роде, но то, что он сказал, было глубже и проще. Сваны хотели, чтобы красота этого озера навсегда осталась заповедной. Водяной же, или сванский бог, которого они когда-то поставили сторожить это озеро, теперь мало кого пугал. Люди стали догадываться, что ружье у сторожа не стреляет. Я думал о пошлости, вечном браконьере красоты, о наивности и о человеке, который, как буйвол, сам пашет и сам топчет. Было уже темно, когда мы перешли перевал и медленно, почти ощупью, спускались к нашему лагерю. Луч карманного фонарика, который держал Валико, не мог сразу светить всем, и мы спускались осторожно, чтобы где-нибудь не сорваться. Но вот вышла из-за горы луна, и хотя ее свет был не сильнее фонарика, он ложился всюду поровну, и идти стало намного легче. Мы подходили к первому балагану, где жил Валико, и запах дыма был приятен, как голос любимого человека, которого давно не видел. Еще издали нас встретили собаки. Они кружились вокруг нас, повизгивая и забегая вперед. Казалось, они хотели сказать: «Посмотрите, что мы сделали, пока вас не были». Мы подошли к шалашу. На крыше балагана была распластана медвежья шкура с передними лапами, свисающими над краем крыши. Из лап торчали когти, мертвые и жесткие, как гвозди. Я подумал, что когда медведь был жив, его когти были еще более мертвыми и жесткими. Мы пришли как раз вовремя, пастухи ужинали, нас усадили поближе к горящему костру. Страница 62, конец второй стороны. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо.